Глава 16. В эфире вы собираетесь первыми войти в индивидуальное подземелье, пещеру сердца ягуара. Уровень прохождения 150+. Уровень опасности неизвестен. Наличие легендарных предметов вероятно. Наличие эпических предметов вероятно. Наличие редких предметов в избытке. Запрет на перерождение запрещено. Пошли скорее. Фрисби аж трясло от нетерпения. «Групповое или индивидуальное, пофиг, мы тебя прикроем. Бафаемся и идем, шаман по-любому там». Джак достал из-за пазухи несколько эликсиров. «Данте, выпей. Это, конечно, не чистый прион, и до 150 уровня мы тебя не дотащим, но процентов на 15 характеристики поднимешь». Я выпил все, что дали, плюс добавил то, что у меня было на ускоренное восстановление жизни и выносливости. Покрылся зеленым свечением, почувствовал, как меня распирает от внутренней мощи и прошел мимо мурлоков ко входу. Фрисби чуть не плакал, так ему хотелось войти первым, но Джаг его оттеснил. Никаких особых спецэффектов не было. Я просто развел в стороны толстые ветки, похожие на лианы, наклонился и шагнул в темный провал. Мигнуло сообщение, что достижения не дают NPC, хоть я и первым сюда вхожу. И будто порвалась прозрачная фиолетовая пленка. Я аккуратно стал спускаться по грубым ступенькам. Мурлоки за моей спиной освободили вход от лиан, чтобы стало светлее. Но отсветы дождливого утра были слишком слабы, и я едва видел лестницу. Сверху по ступенькам текла вода. Ни факелов, ни стандартного светящегося мха не было на стенах. Только рисунки, столь любимые аборигенами. Дойдя до последней ступеньки, я остановился и выпил эликсир ночного зрения. Подождал, пока глаза привыкнут, и стал рассматривать длинный, почти прямой туннель, который в поперечном сечении был круглым. «Это не сердце, это какое-то очко ягуара», — сказал где-то рядом Фрисби, который, как и Джаг, сопровождал меня теперь в режиме невидимости. «Согласен, жопа больше подходит. И надеюсь, что без глистов. Видите борозды под потолком?» Спросил Джак шепотом, проявился и зажег факел. «Это работа скального червя. Зверюга просто прогрызла этот туннель. Я не знал, что они есть на Авроре». Эхо наших голосов гулко разнеслось по туннелю. В ответ послышалось неразборчивое бормотание и ляск. Мурлоки потушили факел и опять ушли в невидимость. А я активировал свою маскировку, хотя не знал, как она сработает в пещере. Туннель под небольшим углом уходил вниз. Про скальных червей я раньше слышал, все-таки гномом играл. И даже видел однажды детеныша, примерно метр в диаметре. Кто и когда прополз здесь, было страшно представить. Туннель был таких размеров, что можно было спокойно метро пустить. В полной тишине мы дошли до перекрестка. Основной проход пересекали сразу три поменьше, видимо, детские, но и в них я мог бы пройти, не нагибаясь. «Очень надеюсь, что все то, что здесь копалось, давным-давно вымерло». Джак опять материализовался рядом и что-то мне протянул. «Смотри, еще влажное. Похоже, клиент все-таки здесь». Я потрогал желтое перышко, очень похожее на те, которые местные туземцы вплетали в свои накидки. Возможно, шаман встряхнул здесь свой плащ от дождя, и одно отлетело. Я хотел было скомандовать ускорение, но из боковых туннелей послышался топот, и на перекресток оттуда стали выскакивать скелеты. Система идентифицировала их как проклятых гвардейцев-изгоев Ахирры. Кто их проклял, а потом и изгнал из Ахирры, второго по величине города симбионтов, было неизвестно. Брата, по несчастью, во мне они не увидели. Похоже, изгой-изгою не друг и даже не приятель. Нас с Джагом окружили чуть больше 20 гвардейцев. В первом ряду стояли, как на подбор, высокие скелеты в почти целой кожаной броне, вооруженные двухметровыми зубастыми макуауитлями и черными вставками из обсидиана. За ними маячили метатели топоров и прачники. Фрисби, который все еще был в режиме скрытности, оказался за их спинами. Я даже испугаться толком не успел. В воздух полетели любимые мурлоками дымовые шашки, а Джак активировал артефакт, с виду напоминавший лягушачью лапку. Рядом с ним материализовалось четверо голдящих сородичей с копьями и дубинами и бросилось на гвардейцев. Невидимый Фрисби работал с задним рядом. Понять, что именно он делает, было нельзя, но каждую минуту там становилось на одного скелета меньше. Мой кистень в туннеле проявил себя наилучшим образом. Пружиня от стен, шар каждый раз на бешеной скорости задевал одного или двух скелетов, пробивая черепа и ломая кости. При этом, контролируя его краешком сознания, я мог стрелять из обреза. Свой вклад внес и кукулек, так что уже через 10 минут боя нас стало больше, чем скелетов, и дело шло к победе. Если бы не вторая, а за ней третья волна гвардейцев, то мы бы уже праздновали новые уровни и кучу выпавших из скелетов золотых монет. Вторая волна смела всех призванных помощников Джага, а сам Урлок лишился лапы. Удар Маквауитлем пришелся по костлявому локтю, и сейчас окровавленная лапка просто болталась на обрывках кожи, а полоска здоровья мигала красным. Мы с Фрисби пожелтели. У него уже не хватало сил поддерживать невидимость, а я отходил от пропущенного удара топором в голову. Так что третью волну мы встречали в очень скверном состоянии. Из бокового туннеля, пригнувшись, боком вылез местный босс. Мертвец, но не скелет, а скорее мумия огра, толстая и безобразная. Перед нами стоял и ревел командир гвардейцев Ахиры 190 уровня. Я ударил капканами, швырнув сразу три боссу под ноги, следом бросил зелье заморозки, активировал последние свитки кислоты, раскрутил кулак обезьяны и стал отходить в сторону, чтобы увести громилу от Джага и дать тому хоть минутку на восстановление. Я провел, возможно, свою лучшую атакующую серию, но здоровье мумии убавилось от силы на 10%. Джаг хрипел и булькал эликсирами, а Фрисби, на которого была вся надежда, куда-то исчез. Я забеспокоился. Вдруг Фрисби решил свалить, предпочтя не рисковать и сохранить опыт в безнадежной схватке. Но даже поругал себя за такие мысли, когда за спиной огра замелькали острые клинки. Серия за серией Фрисби кромсал здоровяка, уворачиваясь от ударов костяных лап. У мумии тоже были клинки, которые, прорвав сухую желтую кожу, вылезли из ладоней. Здоровье у урода оставалось уже меньше трети, а жизнь Фрисби, наоборот, возвращалась в норму, но проседала выносливость. Мурлок дышал все тяжелее, раздувая жабры на шее так, будто ему не хватало воздуха. Я не устал, но счетчик приона показывал критический уровень, а внутри все начинало сжиматься, будто я не ел несколько дней. Фрисби провел очередную серию, почти отрубив монстру опорную ногу. Я добавил кулаком в переносицу, и тварь стала медленно заваливаться спиной на Мурлока. Фрисби оттолкнулся от стены, прыгнул, кувыркнулся в воздухе и приземлился перед мумией, в полете рассекая ей огромный живот. Уже не узнать, была ли это ошибка Фрисби или защитная способность босса на последнем этапе жизни, но живот громко, как воздушный шарик, лопнул, и оттуда с противным жужжанием повалила туча костяных созданий. То ли мелкие птицы, то ли крупные насекомые. Они роем пролетели сквозь Фрисби. Темные капли крови разлетелись вокруг, а Мурлок превратился в облачко. Рой взвился над мертвым телом и завис, выбирая следующую жертву. Джак все еще лежал, бинтуя раненую лапу и накладывая густую мазь. Я ударил кистенем, но облачко распалось на три части, пропустив мифриловый шар. Маленькая кучка бросилась на кукулька, а две покрупнее полетели к нам с Джагом. «Беги в тоннель!» – прохрипел Мурлок и бросил на пол какой-то предмет. «Fire in the hole, вашу мать! Светошумовая пошла!» Я слегка затупил, слишком уж неожиданно было услышать эту давно забытую фразу здесь, на темном кладбище. Это либо из «Контры», либо из «Call of Duty», в общем, из ламповых детских радостей на старых ноутбуках в академии. Из раздумий вывела первая остроконечная пчелка, опередившая рой и распоровшая мне щеку, пролетев по касательной. Я развернулся и с короткого разбега рыбкой нырнул в ближайший маленький туннель, пытаясь из силков и капканов выстроить за спиной хоть какое-то подобие щита. Получилось так себе. В зале громыхнуло. Система заверещала от критического урона. Волна огня протолкнула меня еще метров на пять вглубь туннеля и ударила о стену. Я был оглушен, но еще в сознании. Дрожащими руками влил в себя микстуру жизни и попытался оценить ущерб. Может, замкнутость пространства сработала, или хваленый аквилонский огонь оказался слишком силен, но досталось мне крепко. Броня в хлам, только наруч в порядке. Барабанных перепонок нет, волос и бровей тоже. Кровь из ушей, рана на затылке, но глаза и руки-ноги целы. Как только жизнь восстановилась так, чтобы я смог встать на ноги, я поковылял на перекресток. Стены оплавились и в некоторых местах еще горели, освещая воронку на земле. Джак, Фрисби и Кукулек лежали уже полупрозрачными, безжизненными кучками. На месте, где я последний раз видел Рой, в куче пепла валялся костяной треугольник, похожий на птичий череп. Это оказалась аврарианская основа под татушку «Призрачный Рой» первого уровня. В углу зашевелилась мумия. На нее жалко было смотреть. Куски плоти обгорели, половина лица отсутствовала, оголив остатки кривых и поломанных зубов. Месиво, которое раньше было ногами, дымилось, но тварь все еще была недобита и, судя по полоске жизни, быстро восстанавливалась. Я замахнулся, но шарик просто выпал у меня из руки, и даже теньки с теня не появилось. Прион был по нулям, так что оставалось работать дедовскими методами. Я выхватил обрез, зарядил пули из клыков ангиаков и, вложив выстрелы, обиду за мурлоков и боль за кукулька, пробил таки во лбу монстра приличную дыру. И вместе с кучей системных сообщений о полученных новых уровнях стал разгребать добро, выпавшее с трупа. Золото, золото и еще раз золото. Я разом стал богаче почти на 1000 золотых. А также получил несколько оружейных и доспешных комплектов, больше подходивших мурлокам, и свиток с квестом. В эфире вам доступен квест «Расследование дела проклятых гвардейцев и разоблачение жрецов Ахиры». Выясните, за что прокляли и изгнали элитный отряд стражников Ахиры. Награда, опыт, неизвестно. Внимание, NPC не может принять квест. Ограничение на выполнение только игроки. Ясно, отдам Фрисби и Джагу, они точно заслужили. Тем более, что и я в накладе не остался. Помимо ненужной мне добычи, в куче попалось то, что в разы окупало все минусы и возможные обиды. Передо мной лежал нагрудник воина-ягуара, часть легендарного сета. Масштабируемый нагрудник воина-ягуара, часть сетового комплекта, броня 10, вес 0,7 килограмма. Усиление способностей татуировок, защиты и маскировки – 10%. У вас два предмета из сета. Увеличение способностей на 15%. Нагрудник, сделанный из того же материала, что и наруч, состоял из плотно подогнанных внахлёст листов. Он был усилен черным мифрилом в районе жизненно важных органов. На груди красовалась гравировка, оскаленная морда ягуара, а по бокам темные пятна имитировали шкуру. Я переоделся, добавив нагрудник с запасом из инвентаря, выпил новое зелье ночного видения и еще раз осмотрел трупы. Обобрал мурлоков, чтобы порадовать их при встрече, и пошел дальше по туннелю. Ждать смысла не было. Ребята, даже когда живут, вернуться сюда не смогут. Данж одноразовый. Может, придет вторая часть отряда Джага, но уверенности у меня не было. Скорее уж гвардейцы перезагрузятся. Я еще раз проверил свой боевой арсенал, даже попрыгал, чтобы привыкнуть к новой броне и убедиться, что ничего не гремит. Активировал маскировку и двинулся вглубь пещеры. Несколько раз я встречал гвардейцев, но совсем маленькие отряды. В основном они вообще шли поодиночке, и я, помня завет Фрисби, после каждой встречи становился чуточку сильнее. Наконец подошел к очередному перекрестку. Не сразу решился выйти на него, опасаясь новой волны скелетов, но ничего не произошло. Здесь было всего два ответвления, в одном из которых вдалеке мерцал огонек. Туда я и пошел. Минут через 15, не встретив никакой опасности, оказался в тускло освещенной пещере. Свет проникал в нее через небольшое отверстие в центре потолка метрах в 10 над землей. Луч ровным кругом освещал какое-то сооружение, перед которым обнаружился шаман. Старый знакомый никак не среагировал на мое появление. Подогнув ноги, он висел в воздухе примерно в метре от земли, монотонно раскачивался и что-то бормотал. Его немигающий взгляд был уставлен на глыбу из черного мифрила, выраставшую из земли. Вероятно, когда-то это была очень красивая глыба. В некоторых местах еще можно было разглядеть остатки ровных зеркальных граней. Но сейчас она больше напоминала огрызок от яблока, изъеденный прокаженными личинками скальных червей, которые копошились вокруг постамента. Совсем еще маленькие, не больше человеческой руки и крайне мерзотные на вид. Пустые провалы вместо глаз, грубая прионная корка, мешавшая им скользить сквозь горную породу, покореженные тела. Вся куча продолжала ковырять постамент. Стоило мне подойти поближе, как личинки повернули в мою сторону зубастые пасти и заверещали чуть ли не ультразвуком, в момент выбив мне едва зажившие барабанные перепонки. Шаман не шелохнулся, продолжая раскачиваться. Нехитрый продуманный план, а скорее усиливающаяся жажда приона определила мою тактику нападения. Я отскочил к выходу, активировал поглощение и, не экономя выносливость, пошел к статуе. Поднялся ураган, как в старых фильмах, когда борт звездолета получает пробоину и всех с бешеной скоростью вытягивает в пустое пространство. Или, может, это напоминало действие гигантского пылесоса. Червей подбросило в воздух, они вцепились зубами в каменный пол, пытаясь в него зарыться. Темная материя кусками срывалась с облезающих тел. Черви завопили, будто их поджаривали на сковородке, а в воздухе действительно запахло паленой кожей. Но шаман даже не шелохнулся, только чуть выше поднялся над полом в своей медитации. Когда содержание приона в моей крови достигло 70%, ураган стих. Черви шлепались на пол. Теперь они больше походили на розовых светящихся слизней. Верещание не смолкало, но в нем слышалась уже не агрессия, а щенячий скулеж. За спиной у меня раздался оглушительный рев, усиленный эхом. Черт, неужели мамаша все-таки тут? Пол в пещере вздрогнул, и рев повторился. Судя по вибрации, что-то очень большое быстро приближалось к нам. Рефлекторно я поискал глазами поручень, а то ведь и правда, как в метро, гул и тряска. Личинки не испугались, собрались в кучку и наперегонки понеслись мимо меня к выходу. Я стоял и боялся пошевелиться, пропуская между ног визжащую массу и шепча любимую мантру про тучку и не медведя. Маленькие плотные тела терлись о голенище и двигались дальше в коридор, только два гаденыша вцепились в сапог и начали его грызть. В туннеле опять загудело, сначала радостно, потом удивленно, а потом и требовательно. Я подумал, что скоро стану экспертом по полутонам в криках жутких монстров. Личинки отцепились от моей ноги и бросились догонять своих собратьев, оставив прочность обуви на уровне 5%. Гулы тряску уменьшились, а потом и вовсе пропали. Что же, значит, пока не судьба встретиться со взрослым скальным червем, который, вероятно, проложил эти туннели. Что-то мне подсказывало, что встреча не была бы столь радостной, чтобы потом хвастаться в блоге Макса или Мурлоком. Напряжение стало спадать, но закололо ноги, будто я их отсидел на унитазе.